Инктор нахмурился, перевел взгляд с Рагана на дальний берег, наконец сказал: «Хорошо сделано, Раган. Оба молодцы». Голос его оживился. «Уна, найди в этих домах, чем обтереть людей, и проверь, не осталось ли у кого воды для чая. Если сможешь, дай им чего-нибудь горячего. Потом переправь вторую группу и вьючных животных». Инктор повернулся к Ранду. «Ну, готов посмотреть на южный берег, Эрнин?» Не дожидаясь ответа, он поскакал к парому вместе с Хурином и половиной своих конников. Ранд помедлил лишь мгновение и последовал за ними. За Рандом поскакал Лойл. К удивлению Ранда, вниз по склону впереди него скакал посуровевший Перрин. Несколько воинов, перекинувшись грубыми шуточками, спешились, взялись за канат и приготовились его тянуть. Мэтт чего-то ждал, и в последнюю минуту, когда один из шайнарцев уже отвязывал паром, ударил ногами свою лошадь и въехал на баржу, где и так было весьма тесно. «Рано или поздно, я же тоже там буду, верно?» — заметил он, переводя дыхание и не обращаясь ни к кому конкретно. «Я должен его найти». Ранд покачал головой. Мэтт выглядел здоровым и цветущим, как обычно, отчего Ранд чуть не забыл, почему он отправился в этот поход вместе с друзьями. «Чтобы найти кинжал. Пусть Инктор ищет рог, мне же нужен кинжал для Мэтта. Мы найдем его, Мэтт». Мэтт окинул насмешливо ехидным взглядом красивую красную куртку Ранда, нахмурился и отвернулся. Ранд вздохнул. «Все будет хорошо, Ранд», — тихо сказал Лойл. «Как-нибудь, но будет». Течение, ударив в борт, подхватило отчаливший от берега паром, противно заскрипел канат. Какими необычными паромщиками не выглядели солдаты, шагавшие по палубе в шлемах и доспехах, с мечами, торчащими за спинами, но паром они вывели в реку вполне сносно. «Вот совсем так мы уехали из дома», — вдруг заговорил Эррин. «В Теренском перевозе. Сапоги паромщиков топают по настилу, вода журчит вокруг парома. Совсем как тогда. На этот раз все будет гораздо хуже». «Как может быть хуже?» — спросил Ранд. Перрин не ответил. Он рассматривал дальний берег, и его золотистые глаза почти сверкали, но совсем не нетерпением. Спустя минуту спросил Мэтт. «Как может быть хуже?» «Будет. Я чую это, вот и все», — что сказал Перрин. Хурин взволнованно поглядел на него. «Но тогда Хурин, получается, на все с тех пор, как отряд покинул Фалдар, смотрит нервно». Паром глухо ударился о южный берег, крепкие доски проскребли по твердой глине, над головой нависли ветви деревьев. Шайнарцы, кто тянул за веревку, сели на лошадей, кроме тех двоих, которым Инктор приказал перегнать паром и забрать остальных. Все двинулись за Инктором на берег. 50 шагов к большому каменному дубу, — сказал Инктор, когда они скакали между деревьев. Говорил он как-то сухо и отстраненно. Если Раган ничего не сумел сказать об увиденном... Солдаты проверили мечи в заспинных ножнах и покрепче взяли пики. Сначала Ранд принял подвешенные за руки фигуры за пугало, болтающиеся на толстых серых сучьях каменного дуба, за темно-красные пугало. Затем он узнал знакомые лица — Чангу, и второй — тот, кто был вместе с ним в карауле, Нидао, выпученные глаза, зубы в оскале боли. После того, как это было начато, они жили еще долго. Перрин издал горловой звук, похожий на рычание. «Хуже я не встречал, милорд», — слабым голосом произнес Хурин. «Хуже я не нюхал никогда, не считая подземной тюрьмы Фалдара той ночью». Ранд отчаянно искал пустоту. Попутно, казалось, вошло пламя, тошнотворный свет неровно бился в ритм с его судорожными сглатываниями, но он упорно пытался и старался, пока не окружил себя щитом из ничто. Но позывы к рвоте пульсировали в пустоте вместе с ним, не снаружи на этот раз, а внутри. Ну, чего же удивляться, если видишь такое? Эта мысль, легко касаясь, пронеслась по этой пустоте, словно капли воды по горячей сковородке. Что с ними случилось? Заживо содрали кожу, — услышал Ранд, как сказал кто-то за его спиной, и еще звуки кого-то рвало. Он решил, что это Мэтт, но все отстояло так далеко от него, плавающего в пустоте. Однако то отвратительное мерцание тоже было там, внутри. Он подумал, что его тоже вот-вот стошнит. — Снимите их, — резко приказал Инктор, помедлив добавил, — похороните. Мы не можем быть уверены, что они были друзьями темного. Они могли быть пленниками. Могло так быть. Пусть они все-таки узнают последние объятия матери. Несколько солдат, осматриваясь, выехали вперед с ножами в руках. Даже для закаленных в битвах шайнарцев задача была не из простых — срезать ободранные тела тех, кого они знали. — Как ты, Ранд? — сказал Инктор. — К такому я тоже не привык. — Я? Со мной все в порядке, Инктор. Ранд позволил пустоте исчезнуть. Без нее тошнота немного отступила. В желудке все было скручено по-прежнему, но все равно полегчало. Инктор кивнул и повернул лошадь, наблюдая за действиями своих солдат. Похороны были просты. Две вырытые в земле ямы туда уложили тела, а остальные шайнарцы наблюдали молча. Могильщики с серьезными лицами начали без лишних слов и суеты забрасывать могилы землей. Ранд был потрясен, но Лойл тихо объяснил. «Шайнарцы верят, что все мы пришли из земли и в землю должны вернуться. Они никогда не кладут мертвых в гробы и не заворачивают в саваны, а тела их никогда не одевают. Земля должна обнять тело». Последнее объятие матери, так они называют это, и никогда не говорят других слов, кроме как «да осияет тебя свет» и «да защитит тебя Создатель». Последнее объятие матери принимает тебя. Лойл вздохнул и покачал громадной головой. Вряд ли, по-моему, кто-нибудь произнесет эти слова сейчас. Что бы ни говорил Инктор, нет больших сомнений, Ранд... Это Чангу и Нидао убили караульных у собачьих ворот и впустили в цитадель друзей темного. Во всем происшедшем виноваты они. Тогда кто выпустил стрелу в Амерлин? Ранд сглотнул, кто стрелял в меня. Лойл ничего не ответил. Когда последние комья земли сгребли на могилы, появился Уно вместе со второй половиной отряда и вьючными лошадьми. Кто-то рассказал им о страшной находке и одноглазый сплюнул. «Козлом целованные троллоки! Бывает, вытворяют такое в запустении. Когда им хочется поколебать твою решимость, заставить задрожать твои проклятые нервы или таким... растреклятым образом предупредить, чтоб ты перестал за ними гнаться. Но здесь у них не выйдет, чтоб мне сгореть. Перед тем, как отряд поскакал дальше, Инктор остановил свою лошадь у неотмеченных могил двух земляных холмиков, которые выглядели слишком маленькими, чтобы под ними лежали тела людей. Через мгновение он сказал, «Да осияет вас свет, и да защитит вас Создатель». Последнее объятие матери принимает вас. Он поднял голову и обвел взглядом своих солдат. Их лица не выражали ничего, как и лицо самого Инктора. Они спасли лорда Агельмара у Тарвиного ущелья, — сказал он. Несколько конников кивнули. Инктор повернул свою лошадь. — Куда, Хурин? — На юг, милорд. — Бери след. Охота вперед. Вскоре лес уступил место равнине с пологими холмами, которую изредка пересекала неглубокая речушка, пробившая себе русло, овраг с высокими берегами. Изредка встречались небольшой бугор возвышенности или приземистый холм, что едва заслуживал такое название. Для скачки самое то, лошадям тут приволье. Инктор немедленно воспользовался преимуществом такой местности и задал равномерный, сберегающий силы лошадей, но и непрестанный шаг. Земля так и летела под копыта лошадей. Иногда Ранд замечал вдалеке то, что могло быть домом на ферме, а один раз ему показалось, будто он разглядел деревню, в нескольких милях дымки над трубами, и что-то белое сверкнуло на солнце. Но местность вокруг не несла на себе ни единого следа человека. Длинные полосы травы, испещренные кустами и редкими деревьями, тут и там небольшие перелески, самый большой в сотню шагов в поперечнике. Инктор выслал разведку. Впереди скакали два солдата, появлявшиеся на виду только тогда, когда они оказывались на гребне случайной возвышенности. У Инктора на шее висел серебряный свисток, которым он мог отозвать разведчиков, если Хурин скажет, что след свернул в сторону. Но такого не случалось. След вел на юг, все время на юг. — В таком темпе через 3-4 дня мы достигнем Талидарского поля, — заметил на скаку Инктор. — Величайшее из всех побед Артура ястребиное крыло. Тогда против него полулюди вывели из запустения троллоков. 6 дней и ночей длилась битва, а когда она кончилась, троллоки бежали в запустение и никогда более не осмеливались бросить вызов Артуру ястребиное крыло. В память о своей победе он воздвиг там памятник, стеллу в 100 спанов высотой. Он не позволил выбить на нем свое имя, а лишь имена всех до единого погибших воинов, и на верхушке приказал установить золотое солнце, символ того, что здесь свет восторжествовал над тенью. — Я бы посмотрел на него, — сказал Лойл. — Никогда раньше не слышал об этом монументе. Инктор помолчал с минуту, а когда заговорил, голос его был тихим. Его там больше нет, строитель. Когда ястребиное крыло умер, те, кто воевал, стремясь заполучить его империю, не смирились с памятником в честь его победы, пусть даже на нем не было его имени. Не осталось ничего, кроме кургана, на котором стоял монумент. Курган, по крайней мере, мы увидим дня через 3-4. Тон Инктора не располагал к дальнейшему разговору. Солнце висело золотым диском над головами, когда отряд миновал какое-то строение квадратное, сложенное из оштукатуренного кирпича, менее чем в миле от идущего на юг следа. Оно не было высоким, устояло 2 этажа, но здание обросло толстой шкурой земли. Вокруг него висела атмосфера давней заброшенности, крыши не было, если не считать нескольких лоскутов темной черепицы, цепляющихся за огрызки стропил. Белая штукатурка по большей части обвалилась, обнажив темный, выветрившийся кирпич, стены обрушились, открыв взором внутренние дворики и разрушающиеся комнаты. Кусты и даже деревья росли в расселенных того, что некогда было дворами и плацами». — Замок, — объяснил Инктор. Та талика хорошего настроения, которое к нему вернулось, похоже, исчезла при взгляде на манор. Когда еще стоял Харад Дакар, думаю, хозяин замка сдавал в аренду земли на лигу вокруг. Наверное, под фруктовые сады. Хардани любили свои фруктовые сады. — Харад Дакар? — переспросил Ранд, и Инктор фыркнул. — Что, нынче никто историю не изучает? — Хард Даккар, столица Хардена, чьей территорией было то, через что мы сейчас скачем. — Я видел старую карту, — сдержанно отозвался Ранд. — Я знаю о странах, которых больше нет, Маредо и Гоабан и Каролейн, но на ней не было никакого Хардена. «Были некогда и другие, которых теперь тоже нет», — сказал Лойл. «Мар Хадден, который ныне Хадденское Сумрачье, и Алмут, и Кинтера. Война 100 лет разорвала империю Артура Ястребиное крыло на множество государств, больших и малых. Малые были поглощены большими или объединились, как Алтара и Муранди, соединены оружием. По-моему, так будет точнее, чем объединены. — И что же случилось с ними? — спросил Мэтт. Ранд не заметил, как подъехали Перин с Мэттом. Они ехали в хвосте колонны, как можно дальше от Ранда Алтара, когда он их увидел в последний раз. — Они не удержались вместе, — ответил Лойл. — Урожай не удался, торговля не удалась, народ не удался. Всякий раз чего-то не удавалось, и государство уменьшалось. Зачастую, когда государство исчезало, соседние страны захватывали эту территорию, но недолго сохранялись новые приобретения. Со временем местность оказывалась совсем заброшенной и покинутой. Тут и там еще держались деревни, но и они в большинстве своем исчезали под наступлением пустошей, безлюдья и диких лесов. Прошло почти 300 лет, как Харад Даккар был в конце концов покинут. Но еще до этого он превратился в пустую скорлупу с королем, не способным справиться даже с происходящим внутри городских стен. Как я понимаю, теперь Харад Даккар полностью исчез. Все села и города Хардена исчезли. Камни их увезли фермеры и селяне для своих нужд. Большая часть ферм и деревень, сложенных из тех камней, тоже сгинула. Так я читал, и не вижу причины не верить прочитанному. Да, хорошая была каменоломня на месте Харад Даккара. Почти на 100 лет хватило, — горько сказал Инктор. Жители из него ушли, наконец, а потом этот город растащили по камешкам один за другим. Постепенно все исчезло. А что еще осталось, исчезает, сглаживается. Все исчезает везде. Вряд ли найдется государство, которое на деле владеет территорией, которую на картах объявляет своей. И едва ли найдется на карте, сделанной хотя бы 100 лет назад, страна, заявившая о себе сегодня. —